«Я хочу, то есть, нам надо поговорить, наедине», подчеркнула она, оглянувшись на Карину и Микото. Девушки быстро все поняли и начали расходиться. Только прекрасная Учиха странно улыбнулась подруге, будто подбадривая. Подобная улыбка удивила Шикамару, казалось, словно Кушина наконец приняла какое-то важное решение, и когда он посмотрел на нее, все начало проясняться. «Так ты решила уйти?» – спросил он неожиданно. «Я». Кунаичи ухватилась за подол кимоно и чуть кивнула. «Ну, тогда удачи», – Шикамару хмыкнул и, развернувшись, махнул рукой. «Может, еще свидимся». Часть 313. Шикамару не стал настаивать, по выражению лица Кушины уже и так все было ясно, так что он не желал более тратить на это время. «Хаку снимет твою печать, не стоит лишний раз касаться друг друга. Лишние прикосновения вызовут лишь больше сомнения и боли», он отказал ей, даже в этом последнем желании. Но, как только он сделал шаг, «Постой», Кушина повысила голос и невольно потянулась рукой через стол. «Я не это хотела сказать». «Мм», Шикамару остановился и повернулся. «У тебя на лице все написано. Ты хочешь уйти и...» «Нет», Кушина вдруг начала злиться. «Не в этом дело». «Тогда в чем?» «В тебе». «И...» «Во мне». Кунаичи опустила голову и прошептала. «Еще раз, коснись меня еще только разок». «Зачем?» Шикамару прищурился, начиная все понимать. «Так ты еще не решила». «Ясно. Но...» «Как же Наруто?» «Я...» Кушина продолжала сжимать одежду. «Я хочу быть его матерью. Я была так счастлива и так благодарна тебе». Поднимая глаза, у нее начали собираться слезы. Она более не могла сдерживать чувства. «Ты только...» Чем больше я хотела позаботиться о Наруто, тем сильнее чувствовала благодарность и пустоту. «Я не знаю, что делать». В тот момент в груди Кунаичи будто что-то полыхнуло и все заполнилось болью и горечью. Кушина неожиданно задрожала и обняла себя за локти. Неудержимый поток слез вырвался из ее глаз. «Почему? Я ведь так хотела его увидеть. Но, почему ты это сделал? Я не могу уйти от тебя из-за этого чувства». Она вдруг упала на колени и зарыдала. «Стоит только представить, какого матери разрывающейся от желания снова увидеть сына и при этом ощущать пустоту из-за того, что ей нужно выбрать. Если решит быть с Наруто, то ей придется покинуть Шикамару. Раньше она полагала, что это самый лучший выход». Ведь так она наконец избавится от зарождающихся чувств и этой странной привязанности. Но, в том и заключалась ловушка. Он дал ей это счастью, эту возможность. Именно он позволил ей жить и снова быть матерью. Ощущение благодарности и привязанности породили такое теплое чувство, что терять его Кушина просто не могла. Оттого ей было так больно, если покинет Шикамару, она чувствовала, словно лишится крыльев, но если не уйдет, то она предаст собственного ребенка. Она просто не могла выбирать. Она знала, что должна уйти, именно поэтому и говорила ему все это. Ведь иначе, стоило понять, Шикамару осознал, она хочет, чтобы я что-то сделал. Все, что он понял изначально, это ее решение уйти, она точно уйдет, этого не изменить. Вот только она хотела получить все и не лишаться столь непонятных новых чувств, но не знала, как это сделать. У нее не хватало решимости. Невольно, в глазах мужчины промелькнуло нечто незнакомое, словно в них впервые за долгое время отразилась печаль. Смотреть на нее в таком положении, всю в слезах, даже для него было слишком. Именно поэтому он решил все за нее, холодным тоном демонстрируя свое желание. «Значит, ты остаешься, а?» Кушина подняла дрожащие глаза. «Но, ты действительно думаешь, что не сможешь быть в двух местах одновременно?» Шикамару усмехнулся. «Глупости. Тебе достаточно создать клона и направить его к Наруто. Но, это как-то...» Девушка неуверенно нахмурилась. «Неправильно. Неправильно, ерунда. Почему ты вдруг вообще решила выбирать между нами?» Пока она с недоумением смотрела на него, слезы медленно остановились. Его слова звучали разумно, просто. «Разве так должна поступать мать?» Шикамару не останавливался. Если она решила переложить всю ответственность на него, он убедит ее в чем угодно. Потому он подошел ближе, встал на колени напротив, а затем протянул свою ладонь к ее прекрасному личику. «Кушина, я не припомню, чтобы заставлял тебя отказываться от всего. Твой сын достаточно взрослый, он и сам может о себе позаботиться». Приблизившись, Шикамару коснулся алых локонов Кунаичи, но столь незначительный контакт не мог вызвать ничего, кроме нежной улыбки. Он не касался ее кожи, а лишь улыбался. «Не хмурься, он уйдет на 3 года и вернется взрослым мужчиной, не думаю, что он так уж нуждается в жизни с матерью под одной крышей. Если в то время тебя это будет так же волновать, то, Как я и сказал, ты можешь отправлять клона, это не предательство. Тебе стоит уже понять, прошлого не вернуть. Наконец, его пальцы коснулись ее прекрасного личика, и реакция не заставила себя долго ждать. По телам обоих будто пронесся разряд. Невероятное чувство охватило каждую клеточку тела Кушины. Она уже не могла сопротивляться. Хватило лишь касания, чтобы она приняла все его слова, не в силах сопротивляться этим удивительным чувствам. Ах, она ощутила прежде невиданную легкость, стоило ему прикоснуться, как все вокруг более не имело значения. Ни печаль, ни боль, ни даже прошлое, все это просто исчезало. К тому же, через 3 года у тебя будет хватать других забот, неожиданно добавил Шикамару, приблизившись к ее губам. Кушина вздрогнула, ощущая жар. Да других, ну, у меня есть кое-какие планы. В любом случае, в тот же миг, Шикамару резко подхватил девушку на руки. Ах, она вскрикнула от неожиданности. Затем, он просто оттолкнул стулья и легкой походкой понес Кунаичи в неизвестном направлении. Ей только и оставалось, что принять реальность, он не собирался ее отпускать. Возможно, именно этого она и хотела, когда открылась ему, демонстрируя свою боль и бессилие. Шикамару сделал все именно так, как нужно. Кушина с трепетом смотрела на его лицо, не в силах оторвать глаз. Он нес ее так легко, словно перышко. Чувство, вызванное этим поступком и его прикосновениями, заставляло ее все сильнее влюбляться. Часть 314. Кушина прижалась к Шикамару и улыбнулась, более не сомневаясь в его решении. Теперь она знала, что нужна ему, а если это так, то уже не имело смысла сомневаться, нужно принять свои чувства. Казалось, в тот момент вся ее сущность наконец полностью расцвела, более ничего не мешало ей согласиться с этим. Именно в тот момент Кушина осознала, что она совсем не хочет уходить. Стоило наконец признать, ей хотелось быть с ним как можно ближе, как можно дольше, ощущать его тепло и запах. Прижимаясь головой к его сильной груди, Кунаичи невольно прикрыла заплаканные глазки. Я и вправду много об этом думаю. За эти 3 года я точно во всем разберусь, а пока...» Поглядывая снизу вверх на спокойное лицо Шикамару, девушка нежно улыбнулась. «Я уже давно все поняла. Он вернул меня и, возможно, что-то сделал, чтобы я влюбилась, но... Я еще никогда такого не испытывала. Это просто не может быть ложью. Подобные чувства точно настоящие. Я уверена, в тот момент...» Она грустно опустила глаза. «Прости, Минато, хоть я и понимаю, что с моей стороны это похоже на предательство, но я не могу постоянно убегать и жить прошлым, от этого сердце разрывается. Поэтому, я все приняла, чем больше я думаю о нем, чем больше смотрю на него, там сильнее прошлое исчезает в прошлом. Так уж она умерла в тот день вместе с любимым мужем, а сейчас, я уже другой человек и пусть, я, люблю его». Медленно, губки девушки разомкнулись, и она нежно прошептала: «Я люблю тебя». Мужчина резко остановился и недоуменно посмотрел на Кушину. «Что ты сказала?» Впервые в жизни, в любой из них, он действительно в первый раз услышал эти слова. Его пробрало до дрожи. Кушина сразу нахмурилась и мило вытянула губки. «Не притворяйся. Да о чем ты? Не понимаю. Скажи еще раз». Кунаичи тут же начала заводиться, и ее волосы вмиг затрепетали. Шикамару. Он вдруг прищурился и пристально посмотрел ей в глаза. Реакция Кушины его немного злила. «Будешь выпендриваться, я тебе отпущу». А, Кушина вдруг притихла и отвела глазки. Ну и ладно, он так и не дал показать ей зубки, по крайней мере не здесь. Хотя, раздражало, что она более не пыталась повторить те странные слова, в них будто содержалась какая-то пугающая сила. Даже если он хотел вновь ощутить это, гордости какая-то странная неуверенность не позволяли этого. Довольно быстро Шикамару принес Кушину к ее комнате и просто бросил на кровать, а затем спокойно развернулся и пошел на выход. Подобное разозлило Кушину еще больше. Он будто ее не замечал, даже после такого признания. Гррр. Кунаичи начала рычать, как дикая кошка. Почему? Шикамару остановился и повернулся. Что такое? Тебе что-то еще нужно? Спросил он с ехидной ухмылкой. Кунаичи уже все заметила, но не могла скрыть своего раздражения. Теперь, когда она полностью сделала свой выбор и приняла чувства, она уже не сдерживала эмоций. Прекрати насмехаться. Я люблю тебя, Ктыбаны. Хватит увиливать. Шикамару убрал руку от двери, его груди вновь коснулось это приятное чувство. В итоге он получил желаемое, оттого настроение вновь поднялось. Хотя он все равно с прищуром осмотрел сверкающие алые волосы Кушины. «Ты что, серьезно хочешь напасть на меня, на тебя?» Девушка скрипнула зубами. «Я разнесу это место. Да что с тобой? Тебя так разозлило, что я не ответил на признание». «Да». Шикамару вздохнул. «Тут уж ничего не поделаешь. Признаю, я испытываю к тебе огромную симпатию и особое притяжение из-за того, что создал твое тело, но это не стоит путать с любовью. Тебе просто хочется разделить со мной постель. Ни хрена». Кушина тут же вскочила с кровати и с яростью выкрикнула. «Я знаю, что чувствую. Создал ты мое тело или нет, мне плевать. Мне нравится это чувство, и я не отступлю, ктыбаны. Не тогда, когда я приняла это всем сердцем». Кушина сделала два тяжелых шага навстречу Шикамару, а затем посмотрела на него снизу вверх, остановившись всего в паре сантиметров от его лица. «Если ты не хочешь принимать мои чувства, я лучше умру». Она сжала кулаки и задрожала. «Понимаешь теперь, Шикамару напрягся, от ее пристального и наполненного решимостью взгляда он ощутил еще кое-что. Она не просто болтала, сейчас она действительно могла наделать глупостей, ведь под этой уверенной маской скрывалась еще и обжигающая печаль. Если он скажет что-то не то, наверняка все чувства вырвутся на свободу. В данной ситуации есть лишь один способ, как перенаправить столько эмоций в полезное русло. Так как он не мог разделить ее любви, а точнее даже не пытался, Шикамару резко наклонился и заполучил шокированные губы Кушины. Девушка даже понять ничего не успела, как ее охватил целый поток удивительного наслаждения. Ни одно касание прежде не могло бы даже близко сравниться с касаниями его губ, девушка буквально обессилила и пала ему в руки. Впрочем, и Шикамару чуть не подавился от такого удивительного ощущения близости, ну а еще, чрезмерно активным язычком кунайчи. Даже ослабленная и удивленная, она не сбавляла своей агрессии. Стоило ей только разобраться в себе, как она вновь вернула свою прежнюю вспыльчивость. Шикамару собирался быстро подавить ее, пока не стало поздно. Часть 315. Одно движение и оба на кровати. Шикамару буквально вдавил Кушину в простыни и начал безжалостно разрывать ее одежду. Ему было просто наплевать на тряпки, он желал увидеть скрытое под ними. Стоило признать, он слишком долго сдерживался. В прошлом он мог бы взять Кушину в любой день, но он выжидал именно того момента, когда она полностью отдастся ему. Пусть это были и редкие встречи, но в итоге она все равно пала в его руки и лежала сейчас под ним, почти полностью обнаженная. Ах, кунайчи могла лишь стонать, в тот момент, пока Шикамару пробирался ей в трусики и покусывал ее миленькие сосочки. Молоденькая красавица обладала невероятным телом, одна из главных причин, почему Шикамару так долго сдерживался для того, чтобы нагулять аппетит. «Ты моя!» Его тон не терпел возражений, заставляя сердечко кунайчи дрожать от удовольствия. Сцепив ее руки в замок прямо над головой, он навис своим лицом прямо над губами дрожащей Кушины. В тот момент он наконец победоносно ухмыльнулся. «Теперь тебе не сбежать, за эти 3 года у нас будет столько секса, что ты даже забудешь о сыне». Жестко оскалившись, он припал губками к кунайчи со всей накопленной страстью. Кушина не могла поверить в услышанное, но спорить просто была не способна. Он продолжал медленно дразнить ее, покрывая шею, а после и прелестную грудь жаркими поцелуями, пробираясь ниже, через маленькую ложбинку на животике, спустившись наконец к самой интимной части. Кушина продолжала стонать и расплываться в наслаждении, она уже чувствовала дыхание мужчины на своих трусиках и предвкушала удивительное удовольствие, как вдруг он остановился. Шикамару поднял голову и на его лице возникла хитрая ухмылка. «Ты ведь в курсе, что мне на самом деле 13, мы с твоим сыном ровесники». А, от услышанного у кунайчи задрожали глазки, но она поняла его замысел, а потом прошептала, с явным недовольством, будто это сейчас ты так важно, тебя это не беспокоит. Кушина раздраженно закатила глазки. «Хватит, я сейчас с ума сойду, ктыбаны, мы оба знаем, что тебе не 13, да, криво усмехнувшись, он все же не стал спорить и вернулся к своему веселому занятию. Кушина была права, на деле он даже старше ее, если подсчитать годы из прошлого. К тому же и ей сейчас было не больше 18, а ему ближе к 25. В итоге, они просто идеально подходили друг для друга. Она слишком активная. Усмехаясь ее недовольному взгляду, полному предвкушения и нетерпения, Шикамару наконец сжалился и спокойно разорвал зубками трусики кунайчи. Вау! Он громко сглотнул, как только застал под этой мокрой тряпочкой ее прекрасный розовый бутончик. Прекрасный клитор будто попал под нескончаемый ливень, так и приманивая распробовать этот развратный нектарчик. Капельки любовного сока буквально потоком стекали на простыни, в то время как маленькая бусинка продолжала активно пульсировать. Киска Кушины выглядела слишком невинно, но при этом она не скрывала своего подавляющего вожделения. Она просто пылала, от нее исходил видимый пар и опьяняющий запах женственности. Столь аппетитное зрелище дразнило слишком сильно, слюнки собирались сами собой. Кое-чего у Кушины просто нельзя было отнять, ее невероятно красоты и сексуальности. Каков бы ни был ее возраст, она всегда выделялась поразительной привлекательностью. Что-то подобное я и представлял. Перед воскрешением он воображал себе, насколько она прекрасна. Хоть ему в итоге и пришлось создать ей новое тело, в результате он только выиграл от этого. И вот она перед ним, с разведенными в стороны ножками, во всей красе. От Кушины продолжал исходить ароматный пар, губки пылали желанием, а сверкающая любовными соками дырочка продолжала подрагивать, так и зазывая Шикамару в свои угодья. Даже ее тело действовало так же решительно, как и хозяйка. Ну, ничего не поделаешь, итадакимас. От таких слов щечки Кушины запылали еще сильнее. Будь перед не Шикамару, а кто-то другой, она могла бы уже врезать ему и переломать все кости. Прежде она никогда не ощущала такого дикого смущения и страстного вожделения. Перед ним она не могла показывать силу, хотя оставить это просто так она не могла, поэтому уже собиралась высказаться, но, она даже не успела открыть своего милого ротика, как вдруг его язык ворвался прямо в ее мокрую киску. Хи, ничего подобного Кушина раньше и в фантазиях не испытывала. Ее тело содрогнулось, в голове что-то расплавилось, а внизу живота взорвалась бомба. Этот взрыв снес все на своем пути. Эй, прекрати кончать. Шикамару поднял мокрую голову и раздраженно прищурился. Чертова девка, разве так должна вести себя девственница? Ахах, уу, Эн не говорит это ак. Ха-а-а. Кушина даже не могла нормально соображать. Оргазм продлился почти 20 секунд, она просто не могла его остановить. Ах. Вжавшись в простыни, она кончала без остановки. И вот спустя время, все закончилось, Шикамару с усмешкой посмотрел на расплывшееся в похоти личико Кушину и проворчал. Вот так всегда. Черт, теперь твоя очередь. Быстро скинув с себя брюки, он подобрался к другой стороне кровати, прямо к голове ослабленной Кунаичи, которую она благополучно откинула и продолжала неодержимо хватать ротиком воздух. В следующий момент на смену кислороду с примесью ароматного секса пришелся безжалостный запах мужчины. Шикамару резко ворвался своим толстым жезлом прямо в невинный ротик Кунаичи и его будто поразило молнией. Это, ноги подкосились в тот же момент. Что за, твою мать, это и вправду странно. Даже Цунаде не приносила ему столько удовольствия одним только ртом, а Кушина это делала даже неосознанно. Ками, да я, чертов возьми, создал идеальную женщину. Стараясь привыкнуть к удовольствию от ее не особо активного язычка, Шикамару встал ровно, так как не хотел в первые же секунды кончить, как это слабое на предок Узумаки. Ха, вот же, он еле держался. Дело тут не только в резко возросшей стимуляции, и в том, что Кушина взяла себя в руки, а все из-за этой поразительной совместимости. На деле, если оценить чувства от языка Цунаде, то можно взять число 10, а вот у Кушины, тут примерно целая сотня или даже две, несравненно. Должно становиться понятно, насколько ему с ней хорошо, вот только тут есть и вторая проблема, быстрый финал. Это было ожидаемо. Даже с полубожественной выносливостью Шикамару, уже через пару минут, он не смог выдержать. Ха-ха. Резко, он вогнал свой жезл прямо в глотку Кунаичи и спустил самый невероятный поток семени за всю свою жизнь. Если бы она могла забеременеть от подобного, то залетела бы многократно. Каха, Кушина от неожиданности задрожала и снова начала кончать. Обжигающее, невероятно давящее на горло. Сперма просто брызнула из носа и ротика, а затем буквально окутала каждую частичку ее узкого горла. Ха-ха-ха, что это? Кунаичи показалось, словно она тонет и одновременно горит в эйфории. Когда тело Кушины уже начало содрогаться в неконтролируемых конвульсиях, Шикамару наконец вытянул свой член из ее удивительного ротика. Поток вязких слюнок и его белого крема смешались, продолжая ниточками тянуться к основанию его мужественности. Неплохо. Он усмехнулся, посматривая на красное и запачканное личико Кунаичи. «С тебя хватит?» Или, наблюдая, как ее киска бесконтрольно течет, Шикамару наконец кивнул. Так и думал. Резко он подхватил Кушину и закинул на плечо, а после моментально телепортировался во внешний мир. Его похоть совсем не угасла, а скорее воспылала с новой силой. Часть 316. Оказавшись прямо за Канахой, Шикамару остановился у реки и с жесткой усмешкой поглядел на милое личико своей кунайчи. Хе, после игривого смешка, он безжалостно швырнул ее в реку. После решившись сполоснуться за компанию, именно тогда Кушина среагировал и начала бултыхаться в воде, а затем резко вскочила на мелководье и яростно закричала: «Шикамару, какого черта?» Он уже в сторонке умывал лицо и с ухмылкой поглядывал в сторону разъяренной Кушины. Весь крем и слюнки теперь смылись с ее личика, а полностью мокрые обрывки одежды и растрепанные волосы придавали ей максимально нелепый вид. Даже если она пылала справедливой яростью, сейчас это выглядело слишком комично. Хотя, даже так, она не растратила своей поразительной привлекательности. Волосы налипли на личико, а через тряпки идеально просвечивали ее сосочки, а кое-что между ножек так вообще ничего не прикрывало. Шикамару даже с расстояния видел ее миленькие губки и забавные красные волоски в том самом местечке. «Милашка, Шикамару, как ты мог?» — вновь выкрикнула она, продолжая прожигать парня гневным взглядом. «Со мной еще никогда так не обращались, ктыбаны. Да как ты смеешь? Я, между прочим». Пока она чуть ли не плевалась пеплом и пламенем, Шикамару продолжал рассматривать ее очаровательное личико. Наконец-то. В прошлом его немного раздражало, когда она старалась сдерживаться перед ним, и вот он наконец добился своего, она показала ему всю себя настоящую. Сейчас он наконец был доволен. «Ты подлец, разве так можно? И это после всего, что было. Да чтобы я еще хоть раз, как вдруг, выйдешь за меня?» Как только выдался шанс вставить слово во время ее бесконечной ругани, он это сделал максимально эффективно. «Я клянусь, если ты...» А Кушина вдруг замерла, ее глазки в момент задрожали, а в груди все затрепетало, гнев как рукой сняло. Она невольно сделала шаг вперед. «Ты сейчас, ты не шутишь, а ты так сильно хочешь стать моей?» — спросил Шикамару, улыбнувшись и наконец поднявшись, делая свой первый шаг в реку. «Конечно», — не думая, выкрикнула кунайчи. «То есть, ну, я хочу стать твоей женой, просто, это так неожиданно. Ах, поверить не могу». Шикамару поразился смене ее настроения и с прищуром спросил: «Тебе не кажется, что это как-то быстро?» «Ничего подобного», — вновь она стала серьезной. «Ты видел меня голой, пробовал меня внизу, и я тоже пробовала тебя. Мы обязаны жениться, это уже не обсуждается. Ты сам предложил». «Какая ты быстрая», — Шикамару с усмешкой почесал затылок и невинно спросил: «А как же наш ребенок?» Кушина недоуменно моргнула, а затем задумалась, после нахмурившись: «Ребенок, наш, погоди, я ведь не...» «Ага, как только я попробовал твой ротик, сразу решил сделать тебе ребеночка. Это маловероятно с моими и твоими генами, но, если постараться...» Он намеренно тянул слова, заставляя девушку раздражаться в нетерпении. «В общем, я хочу, чтобы ты забеременела нашим ребенком. Тогда я точно женюсь на тебе, после того, как женюсь на Мей, Цунаде, Тимари». Пока Шикамару загибал пальцы, произнося одно раздражающее имя за другим, Кушина начала вновь закипать. «Заткнись». Резко, она бросилась вперед и попыталась повалить Шикамару в воду, но в итоге повалили ее. «Ай-ай». Вода расплескалась в стороны, даже ближайшие деревья задела ударной волной. Сила столкновения оказалась огромной, а затем с милым вскриком Шикамару подхватил девушку на руки и бросил на траву, чтобы в следующий момент навалиться сверху. Ему хотелось развлечься. «Зачем тебе столько?» — вдруг выкрикнула Кушина прямо ему в лицо. «Раньше я не понимала, как меня это злит, но теперь, еще и Хаку, ты трахаешь все, что движется». Шикамару беззаботно закивал, поджав губы. «Ну, в основном, если мне хочется кого-то трахнуть, я так и делаю. Обычно это женская внешность». «Да, а Хаку тут исключение, ты ведь видела, насколько он миленький?» — усмехнувшись, Шикамару подметил. «Он горячее многих девчонок, так что он моя маленькая сучка, и тебе придется смириться, если хочешь стать одной из них». «Да как можно?» — кунайчи обиженно надулась и отвернулась. «Это все твой план? Да, ты сделал мое тело, уже понимая, как все будет. Ты ведь мог сделать так, чтобы я не любила тебя? Как жестоко. Сейчас я только и хочу быть всегда с тобой. Ты такой злой, еще и дразнишься, это неприятно, ты бы не...» Шикамару вздохнул и ответил: «Прости, кое-что я не рассчитал. Не сказал бы, что я намеренно ожидал подобного. Это было мое первое сотворение тела. Я хотел дать тебе преимущество по сравнению с твоим прошлым. Теперь ты куда талантливее, моложе и сильнее. Правда, твое сердце в моей власти, но разве это тебе не нравится? Даже если будут другие, какая разница? Для меня ты все равно особенная. ММ, Кушина не могла отрицать, как это чувство окрыляет, потому прикрыла глазки и кивнула. Его слова успокаивали, но все равно ощущался дискомфорт. Делить мужчину с кем-то еще было как-то неприятно. На это Шикамару улыбнулся. «Я изначально хотел сделать тебя и Микото полностью своими. В моих планах было воскресить ее тоже. Хотя, как ты уже знаешь, все вышло немного иначе. Еще и Микото». Вновь разозлилась Кушина. «Ты, тебе меня мало. Я более чем уверена, никто из них не делает тебе настолько хорошо, как я. Разве я ошибаюсь? Какая же ты истеричка? 10 минут назад ты была такой тихой, вот отстой». Шикамару вздохнул. «Может, мне стоит просто? Прости», вдруг прошептала Кушина. Она быстро схватилась за его руки. «Не надо так, я поняла. Будь с ними, если хочешь. Просто, я ведь лучше, правда. Ведь в отличие от них, я люблю тебя по-настоящему. Признай это. Если хочешь, я могу разбить себе голову или даже откушу себе язык». Вдруг глазки девушки заблестели. «Ну точно, если откушу язык, то больше не буду тебе надоедать и ревновать». С ума сошла. В тот же момент она будто что-то решила, но Шикамару резко сунул палец ей в рот и... Ха-ха-ха. А, брызнула кровь. Кушина запаниковала. Шикамару. Хаймэм. Он даже виду не подал, хотя она прокусила аж до кости. Он давно контролировал боль и скорее забавлялся ее взглядом, наполненным диким ужасом. «Ша, Шикамару, я не хотела. Прости, Шикамару, я такая дура, птыбаны». Игра вышла из-под контроля. Глава 317. Сделай это. 18+. В мгновение Кушина оттолкнула Шикамару и с дрожью ухватилась за его палец. Чуть ли не плача, она начала метать взгляд из стороны в сторону в попытках найти хоть что-то способное остановить кровь. Нет, нет. Но вот, в итоге палец регенерировал самостоятельно. Девушка глупо уставилась на полностью целый пальчик и вновь ощутила кровь на языке. Ее сразу охватил холодный трепет в груди. Глаза, наполненные беспокойством, обратились к возлюбленному. «Прости, прости». Она резко сорвалась и начала обнимать его изо всех сил. «Эй, его кости всерьез затрещали. Прости, пожалуйста, я больше так не буду, птыбаны». «Что за? Она сумасшедшая». Он лишь хотел подшутить над ней, а у нее начался какой-то нервный тик и бесконечный поток болтовни. Хотя, когда она прижимается к тебе полностью обнаженная и мокренькая, да еще и с чувством вины, мужественность Шикамару быстро начала подниматься, и тело Кушины среагировало на этот зов инстинктивно. Их возбужденные стороны поняли друг друга моментально. Оттого девушка тяжело задышала и начала тереться о парня все чаще и чаще. «Ха, а ты уже большой. Я всегда большой. Хи-хи, я знаю». Он раздраженно закатил глаза. «Больше не делай таких глупостей. Твоя язычок мне еще пригодится. Эй, пошляк, сейчас докажу». Довольно быстро оставшиеся обрывки одежды покинули Кушину, и она уже полностью обнаженной, начала тереться о сильный торс Шикамару. Ощущение возбужденных сосочков и невероятно упругих груди заставляло кайфовать не только похотливую девушку, но даже и мужчину. Касаться ее и вправду потрясающее чувство, трудно даже представить, насколько хорош будет секс. Они оба разделяли похожие мысли, а также свое страстное желание перейти к чему-то серьезному. Без какой-либо одежды их ничего не могло остановить от долгожданного слияния. Именно поэтому Кушина подалась вперед и чуть приподняла свою упругую попку, между тем стараясь поудобнее обхватить шею Шикамару. Кунаичи так хотелось коснуться его губ, но сейчас ее занимал совсем другой вопрос. Как бы хорошенько усесться на этот пульсирующий жезл? Еще чуть-чуть, хоть она и пыталась, но резким движением Шикамару надавил на талию девушки, и с громким шлепком он моментально вонзился в нее на всю длину. «Ах!» Боль от потери девственности смешалась с шокирующим наслаждением. Кушину будто опоясали языки синего пламени вперемешку с ужасающими золотыми искрами молний. Еще никогда прежде она не касалась чего-то столь удивительного, как этот мир секса. Потрясающее удовольствие охватило каждую клеточку, а затем у Кушины просто не выдержала киска, начиная изливаться страшным потоком прямо на Шикамару. Он и сам находился в пораженном состоянии от того, как его кончик коснулся матки Кунаичи. Она буквально опустилась ему навстречу. Ха-ха-ха. Его глаза дрожали, но он так и не разрывал их объятия. Потоки влаги стекали по их разгоряченным телам, а затем, даже не дав ей шанс передохнуть, Шикамару решил усилить эти ощущения многократно, начав тем самым двигаться навстречу ее хлюпающей матке. Она зазывала его внутрь, просто выпрашивала очередной поцелуйчик, как он мог ей отказать. Он желал и сам окунуться поглубже и излиться всем своим естеством в это идеальное лоно, переполненное любовью к нему. Тем нарастал и влажные хлопки разлетелись по всей округе. Они и вправду полностью отдались страстному сексу, наполненному непередаваемыми ощущениями, идеальной совместимости их тел. Эта девушка была создана для него, Кушина. Его жаркое дыхание коснулось ее чувствительного ушка, и девушка в ответ застонала, посильнее обхватывая Шикамару своими стройными ножками. Она понимала, к чему все идет, и не собиралась его отпускать ни на миг. «Внутрь сделай это, ты уверена?» Он уже не мог держаться, впервые он так быстро достиг финала. Она просто не давала ему и шанса держать себя под контролем. «Мм, хочу внутрь». Она знала, что значит позволить мужчине спустить свое семя в матку, отлично понимала, к чему это может привести, но сейчас именно этого ей и хотелось. Ей столь сильно хотелось разделить с ним свою жизнь и чувства, что она была готова отдать ему всю себя. Мысль о том, что она станет матерью его ребенка, просто сводила с ума. Даже при том, что у нее уже был сын, она хотела родить от Шикамару. В отличие от других женщин, Кушина знала, каково это стать матерью, и именно поэтому она полностью желала этого. Как только она отринула прошлое, ей всем сердцем хотелось полностью идти только в будущее. В результате, ах, обжигающее семя брызнуло прямо навстречу опущенной матке Кунаичи, и она просто уже не могла совладать с собой, начав яростно кончать, прижимая Шикамару к себе так сильно, что у него начали трещать кости. Ха-ха. Все тело мужчины содрогнулось от невообразимого удовольствия, в глазах потемнело, а сознание начало медленно накрывать чем-то непередаваемым. Один оргазм вознес его на небеса, еще никогда ранее он не сталкивался с чем-то подобным. Охренеть. Казалось, вены по всему телу просто разорвутся, а Кушина просто выжмет из него душу. Ее лоно не просто показало все свои чувства, ей будто овладела невообразимая жадность, и она просто не могла его отпустить. Ха-ха-ха. Он не мог поверить, что такое вообще возможно, одновременно узкая, да еще и такая ненасытная. Только спустя почти полминуты Шикамару перестал кончать, и его сперма просто переполнила матку Кушины и выплеснулась наружу. Только тогда ему удалось освободиться от ее невероятной хватки и, пошатываясь, отойти на пару шагов в сторону. Даже если он сдерживался, в этот раз он впервые делал это не так сильно. Тело Кушины могло принять часть его силы. Шикамару тут же сглотнул, осматривая, как тело девушки продолжает трепетать, а сама Кунаичи просто лежит со слезами на глазах, улавливая своим милым ротком потоки воздуха. Ее сознание едва не погасло, но она все же смогла удержаться и ощутить все то, чем он так обильно ее наградил. С непристойным звуком, киска Кушины начала хлюпать, а затем потоки крема и женских соков вырвались на свободу, начав заливать всю вокруг. Невероятный финал. Просто поразительный. Ха, черт. Шикамару присел на траву и вытер пот со лба. Уже очень давно он не чувствовал усталости. Да как это вообще возможно? Она вообще теперь человек? Вот только, даже задаваясь этими вопросами, он так и не смог оторваться от созерцания своей яловолосой красавицы. По какой-то причине, видеть ее полную его семени в очередной раз заставлял кровь закипеть и возжелать Кушину еще с большей силой. И вновь он сорвался. Не успела девушка перевести дыхание, как Шикамару сменил позу и просто навалился на нее сверху, начиная перемешивать кремовые запасы в матке своим толстым членом. Сейчас он будто пытался вбить в нее всего себя. Он впервые возжелал, чтобы она действительно забеременела. Это уже было не просто желание, а скорее инстинкт, которому он без раздумий поддался. Ах-ах-ах, еще ее. Часть 318. Близился вечер. В тот день Кушина и Шикамару наслаждались друг другом почти до самого заката. После долгочасового марафона жаркого секса, они наконец решили расслабиться. С тяжелым дыханием и легкими улыбками, раскинувшись обнаженными на траве, они отдыхали в обнимку, слушая затихающее пение птиц, в ожидании скорого сияния ночных звезд. Кушина прижималась своей внушительной грудью к плечу Шикамару и наслаждалась его теплом. Ее тело все еще сияло от влаги, совершенно не прикрытое чем бы то ни было. Впервые в жизни она испытала столько эмоций, всего лишь занявшись сексом. Она и не знала, что такое вообще возможно. Прошлое сейчас казалось таким эфемерным и незначительным. В ее глазах существовал только его лик, который она неотрывно созерцала, не способная сдержать влюбленные улыбки. «Я люблю тебя», — снова прошептала Кунаичи, покусывая свои мягкие губки, продолжая водить пальчиком по крепкому торсу мужчины. Шикамару дремал, покрытый сексуальными жидкостями своей прекрасной Узумаки, он сверкал подобно небесному существу, окутанный лунным сиянием. После столь чарующего признания, прозвучавшего прямо на ушко, он все же открыл глаза. «Ты мне это говоришь уже в тысячный раз, Кушина, я из первого раза понял. Эй, я вообще-то серьезно, Ктыбаны, тогда мы занимались любовью, ты мог меня не так понять, а сейчас я точно хочу признать это. Для тебя это так важно?» – спросил он, чуть наклонившись к ее очаровательному личику. «Неужели есть что-то кроме моей силы, лица и тела, за что можно меня любить?» «Хаем», – девушка раздраженно нахмурилась. «Если это проверка, то просто дурацкая. Я люблю тебя не только за это, а еще и за твой член, Че. Ха-ха-ха-ха». Шикамару не удержался и прыснул от смеха, тогда и Кушина не смогла молчать, начав игриво хихикать. Немного успокоившись, он притянул ее прекрасное личико за подбородок. «Ты сейчас серьезно? Ну, ты...» Кушина все чаще показывала характер, потому подвинулась лицом еще ближе, едва не касаясь его губ. «Я люблю тебя за сам факт твоего существования. Тебе этого мало? Почему я вообще должна что-то говорить? Это забавно». Шикамару усмехнулся и вновь вернулся к созерцанию медленно проглядывающихся звезд. В этой прекрасной ночной тишине. «И что тут забавного?» — чуть недовольно спросила Кушина. Порой его непонятная реакция слишком раздражала. «Да так», — он прикрыл глаза, а после тихо спросил. «Если ты вдруг удачно забеременеешь от всей той ян-чакры, что я подарил тебе, что ты будешь делать?» «Хаем», — дурацкий вопрос. Кунаичи тут же села и посмотрела на него сверху вниз, словно уже давно спланировала всю их жизнь. «Во-первых, мы поженимся. Если эти девки, что вечно вьются вокруг тебя, будут еще думать о свадьбе с тобой, то им сначала стоит забеременеть. Так как я первой стану матерью твоего ребенка, то, следовательно, я буду первой женой, а также той, кто получит как можно больше твоей любви. Я не против жить в башне, но все-таки для ребенка нужно место посвободней. А еще, касательно нашего семейного гнездышка». Ее что-то понесло. Пока Кушина пересказывала удивительные планы на будущее, Шикамару постепенно бледнел. Он даже и представить не мог, что как только эта девчонка примет свое положение и признает чувства к нему, они станут настолько сильными. Ей было плевать даже на других женщин, а точнее, она не собиралась им уступать, да еще и теперь планирует свою жизнь в браке. Жуткая женщина. «Так вот, как только мы купим очень приличный дом, а с твоей силой мы можем рассчитывать на очень хорошую резиденцию, то тогда сразу же можно готовиться к родам. Я уже знаю, какого это, и, признаться, мне до чертиков страшно». Кушина сглотнула, явно напуганная чем-то. «Тэттыбане, ты даже не представляешь, как было трудно рожать Наруто». А потом, вспоминая о последующих трагических событиях, Кунаичи вздрогнула и печально вздохнула. «Это страшно». Наконец, Шикамару смирился с потоком ее забавной болтовни и спокойно погладил прекрасные алые волосы Кунаичи. «Никто не угроза тебе и моему, КХМ, возможному ребенку, вероятному ребенку. Ты с кем споришь, женщина? Это я здесь владею чакрой лучше твоего дедули, каха». Кушина скрипнула зубами, а после вытянула губки и снова стала вести себя миленько. «Ладно, я поняла. Просто, я хочу от тебя дочь, и я немного нервничаю». «Дочь, а как же сын? Я, может, сына хочу?» Шикамару нахмурился. «Кто вообще дал тебе право решать? Энно». Кушина сжалась и опустила голову. «Ведь сын у меня есть, а я хочу дочку». Девушка сжала кулачки и резко подняла прослезившиеся глазки. «Я хочу дочку, Ктыбаны. Шикамару, я хочу дочь, Чоёрт». Потирая свой лоб, он покачал головой. «Ты такая милая и одновременно раздражающая. Я тебе не бог, откуда мне знать, что получится? Ешь поменьше мяса или что там нужно, иди и спроси у Цунади». Кушина мило покраснела и потыкала пальчиком в грудь Шикамару. «Ты назвал меня милой, хи-хи, да, а еще ты болтливая дурочка». «Я не дурочка, сам дурак. Ай, да иди уже сюда, твой рот точно стоит чем-то заткнуть». «Эй», — не успела Кушина возразить, как ее ротик оказался в плену его губ, и он не собирался отпускать ее до самого рассвета. Так и произошло. Только когда взошло солнце, Шикамару отнес Кушину обратно в ее спальню, накрыл прекрасное обнаженное тело одеялом, а затем с прищуром осмотрел его. С активированным бейкуганом он так и не смог ничего заметить, даже хоть каких-то зачатков новой жизни, оттого просто вздохнул. Как и ожидалось, не то чтобы он был расстроен, скорее он уже предвидел ситуацию, в которой ни одна женщина не сможет понести от него дитя. По сути, он уже и не человек, а какой-то мутант. В его генах смешалось столько всего, что о простой их передаче не шло и речи. Стоило полагать, что рассчитывать на потомство даже от Кушины не больше, чем простая мечта. Даже если он создал свой клан Тайкицу, без первого из потомков тот не может считаться официальным, а так, кто знает, появится ли они вообще. Да уж, хотя, в конце концов, Кагуе удалось как-то родить от человека. Кто знает, может, у меня тоже однажды получится. Кушина одна из самых идеальных кандидаток. Ее кровь, Узумаки и сильное тело очень полезны для ребенка. Наверное, стоит изучить этот вопрос подробней, мне становится скучно. Он задержался в спальне Кушины всего на мгновение, поправил ее алые волосы, а затем просто испарился, оставляя Кунаичи совсем одну. Хотя, пожалуй, сейчас она была и не против. С довольной ухмылкой Кушина до сих пор наслаждалась прошедшей ночью, так что ей определенно стоило отдохнуть. Быть может, прямо сейчас ей снилась именно та жизнь, которую она так страстно планировала. Часть 319. Закончив с Кушиной, Шикамару сразу же оказался в библиотеке башни. Именно здесь обычно проводили свободное время Карин и Микото, но в этот раз это место пустовало, поэтому, сосредоточившись, Шикамару моментально распространил свои сенсорные чувства по всей башне, а затем легко нашел нужную ему кунаичи. Один момент, и он оказался в спальне Микото. Девушка все еще спала. Этим утром она почему-то решила отдохнуть подольше. Наклонившись над прекрасной брюнеткой, Шикамару впервые за долгое время так подробно изучил ее. В последний раз он так изучал ее личико еще в том подземелье Уданза. Вот только теперь все изменилось. Сейчас бледная красавица полностью восстановилась и похорошела. Естественно, выглядела она заметно старше Кушины, но при этом не утратила своего очарования. Темноволосая и светлокожая, а также сохранившая прекрасную хрупкость и получившая зрелость взрослой женщины. Микото и вправду выделялась своим поразительно красивым лицом. Ее небольшие губки, идеальный носик и тонкие брови, а также больше темные глаза с длинными ресничками придавали ей аккуратных благородных черт. Можно сказать, Микото была первой на его памяти, настолько притягательной и поразительно хрупкой. Раньше, если бы у него спросили, он бы представил Микото как тихую и спокойную женщину, но после наблюдения за тем, как она общается с сыном и остальными, он начал понимать, что, возможно, ошибался. Несомненно, та самая Микото Учиха, с воспоминаниями о прошлом, могла и являться спокойной и тихой, но эта девушка напоминала скорее Саске, когда тот не строил из себя смельчака. Она была милой, любознательной и даже немного игривой, стараясь поддеть Кушину и позабавиться ее реакцией, или смутить робкую Карин, часто упоминая Шикамару в разговоре. Он все это знал, даже как Микото заводила разговор с Хаку о нем. Сейчас же он и сам хотел пообщаться с ней, а также выяснить, какой же у нее мангикьё и насколько ее сознание и тело в порядке. Существует ли еще шанс ей что-то вспомнить, или, возможно, стоит позаботиться о том, чтобы печать была полностью разрушена? Да, о ней он не говорил Саске, но это необходимость. Именно поэтому сегодня он вернулся к Микото, дабы обсудить это. Она уже наверняка вернула определенные воспоминания, так что стоит окончательно убедиться в ее желаниях. Хочет ли она вернуть прошлое или отбросить его и остаться в настоящем, кто знает. В любом случае, даже с красотой Микото, Шикамару пока не строил на нее планы. С Кушиной он изначально многое планировал и даже веселился с ее голеньким телом в момент воскрешения, а вот Микото, можно сказать, даже если она привлекала его, с ней было не так уж весело. Может, отчасти он как раз и предвзят из-за своих прошлых догадок о ее характере. Он желал заполучить ее в прошлом, но, столкнувшись с ней в том подземелье, поубавил пыл. Потому эта встреча становилась еще любопытной. «Что же в тебе особенного, Микото Учиха?» — спрашивал он себя, расположившись на кровати рядом с Кунаичи. Подложив руки под голову, он так и не надел свой верх. Щеголяя голым торсом, он любил чужое внимание, а потому просто допускал подобное все чаще и чаще. Кто знает, что же сделает она, как отреагирует на мужчину под боком. Он лишь продолжал изучать прекрасное светлое личико и внезапно, реснички Микото дрогнули, а затем она медленно открыла свои темные глаза. Вначале она ничего не поняла, а затем, ее реакция была странной, она только издала удивленный звук, а затем моргнула. Лицо Шикамару было вполне близко, можно сказать, в интимной близости, ведь их разделяли какие-то 5 сантиметров, он едва не касался носика Кунаичи. При этом, она даже не паниковала, скорее, как и всегда, смотрела на него с невинным любопытством, а затем чуть улыбнулась. «Шикамару-сан, вы решили поспать с матерью собственного ученика, это довольно смелый шаг». В ответ он усмехнулся, она действовала так вежливо и интересно. «Просто прилег ненадолго, все же это моя башня». «Я понимаю. Тогда, пожалуйста, я не против, ведь вы так много делаете для Саски». «Аво, ты такая заботливая мать». Шикамару прищурился и легонько заправил непослушный локон девушки за ушко, но в ответ она совсем не отреагировала, а только поднялась и продолжила смотреть на него. Он, впрочем, тоже молчал. Ему нравился ее приятный взгляд, в нем словно скрывались тишина и гармония, довольно странно, но при этом даже успокаивающе. Наконец, Микото очаровательно улыбнулась, задавая очередной вопрос. «Вы ведь не просто так пришли, вы определенно из тех мужчин, что просто будут молчать, даже не попытавшись заполучить желаемое. Вам что-то от меня нужно?» Шикамару усмехнулся. «С чего ты взяла? Может, я пришел просто провести с тобой время?» «Хаэм, ну тогда, может, лучше проведем время вне стен башни? Я уже давно хочу на свежий воздух». В ответ он лишь улыбнулся и протянул руку. «Прошу». Микото, недолго думая, прикоснулась к нему тонкими пальчиками, и в один момент они просто оказались в Конохе, на одном из дальних полигонов. Часть 320. Свежий ветерок коснулся прекрасных волос Микото. Приятный аромат девушки приласкал нос Шикамару, и ее локоны игриво проскользили по его лицу. Он слегка удивился, как вдруг услышал звонкий женский смех. Впервые на его памяти Микото так ярко смеялась. Подобно ребенку, Кунаичи расправила руки и вдохнула всей грудью. «Ах, я помню это место, в детстве я». Резко остановившись, она опустила руки и вздохнула. «Плохо помню». Шикамару подошел ближе. «Так все-таки твоя память возвращается?» Кунаичи медленно кивнула и с толикой грусть ответила. «Я вспоминаю только детство и в основном самое приятное. Я помню маму, а еще помню своего ворчливого дедушку, а еще, я помню Итачи и Саски, помню своих сыновей, но это и все». Оглянувшись на лес в стороне, Микото улыбнулась. «Я помню, как любила эту деревню. Мои чувства вернулись, поэтому я могу вспомнить, но, если прихожу в клан, то мне становится страшно. Кружится голова и хочется сбежать». Шикамару коротко кивнул, примерно это же рассказывали ему Саски и Хаку. Микото явно не желала возвращаться в то место, даже при том, что она уже знала о проступках Итачи, она все еще не могла поверить в то, как все обернулось. Для нее он остался невинным и добрым ребенком, а сейчас она, стоя здесь одна, такая хрупкая и миниатюрная, казалась слишком одинокой. Микото Учиха, последняя выжившая женщина своего клана, она больше остальных знала, каким был клан еще даже до рождения Итачи, но совсем этого не помнила, а возможно и не хотела вспоминать. Потому, дав ей немного времени насладиться ветерком, Шикамару заговорил: «Я могу снять печать и, вероятно, многие твои воспоминания вернутся, не все, но большинство точно. Также я могу». «Нет». Микото резко обернула с явным беспокойством на лице. Впервые он заметил в ее глазах такой страх, она будто даже не хотела слышать этого. «Прошу, Шикамару-сан, я не хочу, не хочу вспоминать, не хочу вспоминать, как мой родной сын, как мой добрый Итачи». Плечи Микото задрожали, даже если она не помнила, ей все равно было больно. Шикамару вздохнул и медленно поднял голову к небу, любуясь далекими облаками. Он медленно ответил: «Это твой выбор, Микото. Если ты не хочешь, я укреплю печать, и ты более вообще ничего не вспомнишь. В отличие от меня, у тебя не будет прошлого. Пока моя печать предка на тебе, твои воспоминания будут навечно запечатаны. Вы действительно сделаете это для меня?» Нежная дрожь в голосе Микото выдавала ее чувства. «Ты что-то вспомнила? Что-то нехорошее?» «Да-да». Она опустила глаза и горько вздохнула. «И больше не хочу. Я вспоминаю крики. Только их хватило, чтобы я...» Я больше никогда не вернусь в это проклятое место. Ей действительно было больно, поэтому Шикамару кивнул и не стал медлить. Он просто коснулся шеи девушки и ввел чакру в печать, а затем сложил парочку знаков пальцами. Микото резко скривилась, а затем ее ножки начали подкашивать. Неожиданно она ухватилась за плечи мужчины, но упорно продолжала терпеть. «Просто расслабься». Именно в тот момент его глаза полыхнули серебряными огнями. Следующие мгновения прошли как в бреду, а уже после Микото вновь очнулась. Та же поляна, такой же слабенький и свежий ветерок, а еще медленно плывущие облака. А, она вздрогнула, когда поняла свое положение. Голова Кунаичи покоилась на коленях Шикамару, а он с теплой ухмылкой любовался ее забавным личиком. Она вновь любопытно моргнула, а затем поднялась и нежно улыбнулась. «Спасибо, не стоит, ты ведь мать моего ученика, не забыла?» Хаэм и вправду. Она усмехнулась и прикрыла глазки, всего на миг. «Все ведь получилось, не сомневайся, печать предка нерушима для большинства живущих на этой планете. К тому же пока я рядом, это тем более невозможно. Можно сказать, это мое благословение для тебя. Воспоминания более не побеспокоит, но ты также и не вспомнишь ничего приятного». «Ничего о своих детях и муже, это конец, я больше не стану ослаблять печать, только могу полностью ее снять, если не буду занят, а дел у меня полно». С усмешкой, он вновь убрал распутавшийся локон за ушко Кунаичи и прищурился. «Хочешь, расскажу секрет?» Он ловко сменил тему, избавляя ее от ответа, на что глазки Микото вмиг засверкали любопытством. «Секрет? Да. Хочешь?» Девушка быстро кивнула. На что Шикамару загадочно улыбнулся. «Хе, на самом деле все просто. Я планирую найти Саске девушку, не нравится мне его поведение, а ты как его мама точно должна оценить кандидатку. Как считаешь?» «О, я только за, хотя...» Кунаичи странно посмотрела на Шикамару, выгибая тонкие бровки. «Ты уверен? Почему я должен быть не уверен? Он мой ученик, тут я всегда уверен. Ты действительно ничего не замечал?» Все с тем же непонятным взглядом спросила девушка. Хаэм. Шикамару начал понимать, к чему она клонит. Если речь идет о Саске, и она задает такие вопросы, то тут точно замешано это. Нет, нет, и еще раз нет. Он же мой ученик. Мужчина резко встал и раздраженно фыркнул. Черт, ты же его мать, на что ты тут мне намекаешь? Хаэм. Девушка загадочно улыбнулась и тоже встала, отряхивая коленки. Ну ладно, раз уж ты ничего не понимаешь в этом... Не буду спорить. Просто, я уже догадываюсь о реакции Саски на эту девушку, которую ты ему выбрал. Шикамару недовольно поморщил лоб. Мне его ответ не важен, мне важно, чтобы он сделал дело и стал мужиком. После пускай сам разбирается, может даже клан возрождать, мне до этого дела нет. Он последний Учиха, наследник, он обязан создать наследников, если он не сможет, что же я за учитель? Микото снова прищурилась, не понимая его упрямства. А затем издала смешок. Как знаешь, она не могла поспорить с тем, что Саске наследник, который обязан продолжать их угасающий род, поэтому просто последовала за Шикамару, хоть и понимала, к чему это может привести. Микото уже давно разобрала его характер, и ей скорее было жаль сына и его чувства, когда его собственный учитель заставит его становиться мужчиной. Бедные Саске. Часть 321. В итоге, Микото и Шикамару переместились в Коноху. А затем он быстро нашел нужный полигон и остановился неподалеку на ветке большого дерева. Расположившись там вместе с Микото, мужчина гордо улыбнулся, когда рассмотрел вдалеке достойную кандидатку на роль женщины Саске. Прямо сейчас она тренировалась с парой своих товарищей по команде, а руководил всем никто иной, как Майта Гай. Она, Микото, безразлично усмехнулась. «Не так уж плохо, она миленькая, хоть и невысокая». Шикамару с удивлением покосился на напарницу. «А сама то, ты даже ниже Кушины. Это так, но мне низкий рост к лицу, у меня красивая белая кожа и прекрасные темные волосы, мужчинам очень нравится такой тип женщин. Разве я не права?» Поразительно, с какой легкостью она расхваливала свою внешность, причем не безосновательно. «Словно так и нужно», Кунаичи кивнула. «Для сына я бы хотела пару повыше», покосившись на Шикамару, она приставила пальчик к губкам и задумчиво прошептал. «Да, примерно твоего роста». «Да», Шикамару и сам задумался, а затем нахмурился. «Черт, ты на что там намекаешь? Радуйся тому, что дают». «Черт, я выбрал всех самых красивых, осталась только Тентин, она тоже вполне хороша, не будь мы с ней так далеки друг от друга, я бы ее забрал себе, так что на мой вкус она очень даже хороша, А как вырастет, будет еще лучше. Я не буду спорить с вами, Шикамару-сан, но, вы так ее расхваливаете, может вам и самому лучше взяться за нее, хм. Он снова задумался, а затем раздраженно ответил: «Хватит этих предложений, я тебе не настолько бабник, чтобы гоняться за каждой юбкой, мне хватает и тех, что имею, особенно Кушина и Цунаде, эти двое определенно шкуру с девчонки спустят. Сейчас если и выбирать, то только тех, кто за себя сможет постоять». Глазки Микото резко сверкнули. «Кушины, так вы, ММ», мужчина кивнул, а затем нахмурился. «Не отвлекайся, оцени ее как женщина, давай уже, не тяни». Кунаичи задумчиво поглядела на Шикамару, а затем улыбнулась. Значит, она решилась. Ожидаемо, с прежней усмешкой она покосилась на вспотевшую от интенсивного тайдзюцу Тентин, а затем коротко кивнула. «Сойдет». «И все», Шикамару фыркнул. «Я тебя позвал не ради этого, сойдет. Мне нужны подробности». «Ох, Шикамару-сан, о каких подробностях речь?» Микото мило моргнула и вновь приставила тонкий пальчик к своим прекрасным губкам. «Я ведь утратила память. Я ничегошеньки не понимаю в отношениях. Сейчас я такая наивная девушка, это так смущает, даже истории про секс для меня стали новинкой. Ах, как стыдно-то, вы явно лучше разбираетесь в девушках, Кушина тому пример». У Шикамару задергалась бровь. «Да уж, хоть я и решил», он неуверенно кивнул. «Не знаю вкусов Саске, ты, как его мать, тоже прими участие». «Ну, я очень хорошо знаю один вкус моего сына и...» «Нет», резко перебил Шикамару. «Ты завязывай с этим, я говорю о девушках, ему они точно нравятся, это вы так думаете, порой важна не внешность, а личность, хм». «Но», Микото вздохнула, «она и вправду подходит, хорошие бедра, милая личика, детишки у нее будут красивыми, жаль не Учиха, но ладно, она шиноби, ей будет еще проще с родами, хм». «Ну и все, что еще сказать?» «Да уж», Шикамару кивнул, «ладно». «Хватит и этого, осталось только как-то заставить ее сделать это, хм». «Шикамару-сан, вы ведь не собираетесь украсть девушку силой?» — с легкой улыбочкой спросила Микото. По всей видимости, она была совершенно не против принять в этом участие. «Что за морока?» Шикамару недовольно покосился на спутницу и проворчал. «Мне точно стоило идти одному. Да, этот момент я не учел. Гиндзюцу точно сработает, а там посмотрим. Если она понравится Саске, с его милым личиком он сможет ее быстро охомутать». «О», Микото странно заулыбалась. «Так вы считаете личико Саске милым?» Он ничего не ответил, оставляя эту хитрую женщину без ненужной пищи для своих странных фантазий. Чем больше он общался с Микото, тем больше понимал, как она умело понимала людей и еще лучше разбиралась в их чувствах, а также могла повлиять на них. К тому же она обладала специфичным чувством юмора и совсем не походила на заботливую мать, раз так неуместно шутила о сыне. Шикамару это раздражало, так что он взял ее под руку и быстро вернул в спальню, а потом без лишних слов отправился к Хаку. Сейчас ему захотелось снять напряжение и поразвлечься. Черт, забыл проверить ее шаринган. Вот же, возвращаться он не хотел, так что просто телепортировался к Юки. Оставшись одна, Микото мило улыбнулась, ей очень понравилась его реакция, прогулка вышла более чем интересной. Полюбовавшись своим очаровательным личиком в зеркале, она задумалась, а затем вышла следом за Шикамару. Ей так натерпелось обсудить с Кушиной их отношения. Он думает, что может контролировать все, даже чувства Саске. Какое забавное недоразумение, я жду не дождусь развязки. Хи-хи, интересно, Карин все еще питает надежды? Этот Шикамару такой интересный. Любопытно, ему нравится чувство от обладания стольким девушками или же они сами питают к нему слабости просто тянуться навстречу? Может, все сразу? Карин еще такая наивная девочка. А вот Кушина, признаться, удивила, она сделала все так быстро, ее решимость впечатляет, я даже завидую. Любопытно, как она справится с соперницами. Я бы на ее месте не тянула с расправой, мало кто мог заметить, но в тот момент особый Мангекьё Шаринган Микото Учиха просиял зловещим блеском. Часть 322. Оказавшись в спальне Юки, Шикамару спокойно огляделся. С прошлого раза здесь мало что изменилось, такие же холодные синие тона. Спальни в башне не слишком отличались, кровать также стояла посередине комнаты, а неподалеку зеркало и пара шкафов, телевизор и холодильник. В этот раз в комнате Хаку явно было не все в порядке. Он стоял рядом с десятком пакетов, полностью заполненных разными женскими вещами, да и на его кровати ситуация выглядела не лучше. Шикамару впервые видел такую гору шмоток. Вообще не ясно, что Юки пытался сделать со всем этим. В любом случае, не так уж это и важно. «Как жизнь?» — Шикамару спросил неожиданно, оказавшись прямо за спиной Хаку. Милый трапик вздрогнул и резко развернулся, быстро пряча за спину довольно откровенные трусики с вырезом спереди, специально для него. Юки густо покраснел, он не думал, что Шикамару вдруг явится так неожиданно. «Ты, это не то, боже, почему ты без предупреждения?» Он не выдержал и отбросил трусики в сторону, и сразу понял, что скрывать все это бесполезно, ведь почти всю кровать заваливало нижнее белье. «Ша, Шикамару, не пялься так!» В ответ он лишь усмехнулся, прошел в сторону, а затем поднял отброшенные розовые трусики, с интересом оглядел их и с прищуром покосился на Хаку. «Какой у тебя особенный вкус? Я всегда знал, что ты извращенная девочка!» Юки быстро отвернулся. «Я не извращенка, просто, мне нравится женская одежда. Ага, а еще, я, это...» Хаку опустил глаза и вздохнул. «До того, как встретил тебя, я был или была. Сейчас я не очень уверен, хочу ли я быть твоей девочкой или мальчиком, меня это немного нервирует». «Ну, я предпочитаю женщин», — с усмешкой ответил Шикамару, резко запрыгивая на кровать полную нижнего белья. Зарывшись в женские прелести с головой, он довольно присвистнул. Хаку с усмешкой покосил я на занятие Шикамару, а затем опустил глаза. «Если так, то я не против, хоть и немного непривычно». Кстати, мужчина резко поднялся и удивленно спросил: «А разве ты уже не выбрал себе пол? Это странно. Как твое наслаждение таким сексом со мной влияет на твой пол?» Хаку снова потупил взгляд и неуверенно поднял черные кружевные трусики. Пройдясь по ним тоненьким пальчиком, он вздохнул. «Я считал себя мальчиком», — так Забу заговорил. «Мне нравилась женская одежда, я понимал, что это странно, но мне ведь всего 16 лет, я и не думал, что придется выбирать. Мне в общем-то не важно, просто биологически я ведь парень, а тебе точно нравится моя женская внешность». Юки чуть поднял глазки и неуверенно произнес: «Не понимаю, почему тебя не беспокоит мой, ну, ты понимаешь,